Глава восьмая. Облака летят сейчас, как выяснилось, со скоростью около 30 километров в час. Вроде бы не слишком много, но и стоянка эльфов относительно невелика, поэтому проносились мы над ней быстро. Из наблюдений было похоже, что темные устраивались тут всерьез и надолго. Деревья, под которыми суетились дроу, уже сбросили листву. То один, то другой прикладывал к стволам ладони, высасывая из них жизнь. И те все больше и больше темнели, кривились, превращаясь в мертвые столбы. Как я помнил, чтобы высосать магию, эльфу нужно освободить внутренние резервуары маны. Поэтому понял, зачем они то и дело впустую швыряют ввысь короткие ветвящиеся молнии. Иногда разряжали их в стволы, после чего те начинали дымиться. Окулус, к которому я приник, то и дело выхватывал их недовольно морщащиеся физиономии. Похоже, дым доставлял высокомерным существам значительные неудобства, а то бы уже наверняка огнем бы очистили площадку от мертвых деревьев. Эльфы, перемещаясь от дерева к дереву, перепрыгивали через внушительных гусениц, выедающих траву и кустарник подлесков. Над костяными каркасами шатров, напоминавших чукотские яранги, ползали пауканы, старательно заплетавшие их паутиной. Эльфы же, сверху, как черепицей, закладывали их толстыми жучиными надрылками разных цветов и оттенков, отчего они приобретали вид вычурный и, как ни странно, высокотехнологичный. После второго или третьего пролета я плюнул на попытки пересчитать эльфов и начал просто считать строения. Благо, как выяснилось, они располагались кругами. Потом узнаю у Макса, сколько обычно в каждом живет его соплеменников. Конечно, были бы у меня навыки следопыта и разведчика, сосчитать их было бы просто. Но чего нет, того нет. Иеронимус помалкивал, лишь раз за разом облетал территорию, возвращаясь на следующий заход. Наконец, я с удивлением отметил, что пузыри подсказок, которые мне удавалось захватить в прибор, оставались серыми, нейтральными, и первым нарушил молчание. «Разве вот такое «прихожу к соседу и творю, что хочу с его лесом» не считается агрессией?» Маг покачал головой и нехотя ответил. «Именно такое не считается. Будь они во владениях лесовиков, то да, считалось бы нападением. Однако у людей такие действия идут, как оккультуривание пустошей. Превращение бросового дикого леса в пахотные территории. После подобных заклятий тлена земля становится очень плодородной. А они, посмотри, даже глыбы каменные выворачивают и складывают кучей». «Так они же, похоже, из них собираются укрепления делать». «Может, и собираются. Однако до начала военного столкновения оно будет значиться как безвозмездная помощь баронству Арнскому». «Что за ерунда?» — пробормотал я. «Значит, надо побыстрее на них наехать, пока не укрепились». «Не все так просто. Богами тщательно учитывается очередность нападения, и защитники обычно получают дополнительные бонусы. К тому же подозреваю, что по своему обыкновению эльфы предъявили ультиматум, после чего дали день-два на его обдумывание». Я фыркнул. «Дурдом какой-то. Целая армия подошла к стенам столицы, а за военные действия это не считается. Как так-то? Они что, умудрились обойти все пограничные войска и все заслоны без столкновений?» «Столкновения, возможно, и были», — задумчиво ответил маг. «Вот только пока не прискакал гонец, их подтверждающий, или не прилетело подтвержденное послание, войны еще нет. Просто воинские конфликты между группами. Иначе такое серьезное действие, как война, включалось бы каждый раз, когда орки, гоблины, лесовики или люди вступали в поединки. А ведь они происходят постоянно и повсеместно». «Да какая разница? Старейшины в Подгорном сумели активировать осадное положение вообще без подтвержденных столкновений». «Не знаю, как это вышло у гномов, но у нас это так не работает. Вон, посмотри на их разъезды». Маг указал на тройки эльфов на тарантулах, что то и дело уносились в лес, либо возвращались. «Они сейчас стараются перехватить любых посланников, пробирающихся в город или из города, чтобы до официального времени окончания ультиматума включить военное положение не удалось». Я скрипнул зубами, воскликнул. «Так они сейчас наверняка убивают фермеров, а мы тут тупо летаем». «Вряд ли», — ответил маг. Эльфам нет смысла конфликтовать с невоенным населением. Жителям обычно все равно, кто сидит на троне. Напротив, ездят наверняка, агитируют за новую власть, обещают снижение налогов, скорее всего, скупают припасы, расплачиваясь полновесным золотом. Сила правителя напрямую зависит от количества подданных, поэтому мирное население стараются сохранять. Хотя кто знает, что там за мысли бродят в их ушастых темных головах. Я почувствовал злость. Даже в игровой мир протащилась эта хатоскрайность. Вроде бы и не должно было меня это цеплять, но цепляет. Горн! Что, хочешь сказать, что и магу до этого нет дела, да, Иеронимус? Горн! Я вижу! Во имя богов! Туман! Я встрепенулся и обнаружил, что два последних облачка в стороне дотикивают последние секунды, тогда как все остальные рассеялись, включая привязанное к посоху. «Черт! Не было Схикки! Не было Схикки!» Вокруг стали появляться клубы тумана, но, похоже, было уже поздно. Занятые земными делами дроу, конечно, в небо не пялились, но это не значило, что не следили. Сразу три стрекозы с темными полосами поперек глаз уже неслись к нам. Я увидел, как они влетели в туман позади нас и рывками заметались, потеряв нас из виду. «Летим спокойно, Иеронимус», — сказал я в напряженную спину волшебнику. «Они нас не видят», — тот в ответ прогудел. «Но и я их не вижу. Наблюдатели, которые смотрят их глазами, могут сообразить последовать за компактным ошметком облака, так что идем вверх, попробуем затеряться в тучах». Я посмотрел вниз и быстро приник к окулусу, недовольно сокращающемуся в ладони. «Иеронимус, снизу взлетает целая стая...» В фокус попало желто-полосатое стремительное тело, и я закончил. «Ос! Но они же нас тоже не увидят, верно?» Тройка стрекоз разлетелась веером и пронеслась под нами, после чего метрах в 100 резко развернулись, взяли выше и понеслись навстречу. «Не беспокойся, гноми, вероятность наткнуться на нас у них невелика». Вдруг впереди сверкнула молния, и тут же грянул гром. Маг вздрогнул и выругался. «Сбили мою линзу! Теперь я совсем ослеп!» Его голос доносился как сквозь вату. Дебафов не повисло, но уши заложило. Я подвигал челюстью, пытаясь быстрее вернуть слух, и увидел, как рой ос рассыпался. Крылатые твари размером с собаку ввинчивались в воздух значительно быстрее нас. Я кинул приглашение в отряд магу и подсветил таргетом центральную стрекозу, что пронеслась навстречу метрах в 20 от нас. Потом кликнул пару раз вдогонку и подсветил всех. Маг удивленно спросил. «Ты предлагаешь вступить в отряд, но разве мы не...» Я нетерпеливо рявкнул. «Соглашайся, увидишь!» «Внимание! В ваш отряд вступил местный персонаж. Отрядные бонусы не активированы. Они работают только с игроками». Иеронимус радостно воскликнул, тут же наклонив посох в сторону. «Вижу стрекозу! Я вижу сквозь туман все цели!» Я пробормотал под нос. «В смысле все? Только три же подсветил». Но выяснять было некогда. На этот раз мы разминулись с возвращающимся четырехкрылым соглядатаем едва ли на десяток метров. Иеронимус же развел руки и быстро хлопнул в ладоши, скороговоркой сказав «Парте аэрис!». В стороне щелкнуло, как удар кнута. Хрустнуло, и одна из стрекоз, кружа обломанными крыльями, полетела к земле. Маг хмыкнул, повернулся и хлопнул второй раз. Однако на этот раз удар воздушных ладоней прозвучал шлепком пощечины. Стрекозу отшвырнуло в сторону, но она без видимых повреждений тут же восстановила полет. Маг выругался. Операторы стрекоз, похоже, сообразили, с кем имеют дело, и тут же задвигали насекомыми по хаотичным траекториям. Тут мимо нас пронеслись первые осы. Ближайшая буквально в трех шагах, и даже, кажется, что-то заподозрила, поскольку зависла в воздухе, дергая усиками, словно принюхиваясь. Я обновил сильфит, скороговоркой выпалив заклинание, а потом, когда осы пошли в пике вниз, начал кастовать заклинание куда попало, плодя одну туманную тучу за другой. Посох поднимал нас все медленнее. Было похоже, что потолок полета этого транспорта ограничен, и до облаков мы не дотянем. Вновь звучно грохнуло. Мощная ветвистая молния пронеслась совсем близко. В глазах запрыгали белые точки, а уши вновь заложило. Иеронимус крикнул. «Они знают, что в Лазадель воздушный маг, и подготовились! Такая дальнобойная молния может бить только из какого-то мощного артефакта, каких мало. Лупят, несмотря на рой, и никого не задели. Видно, добавлена руна вычитания дружественного огня». «Рон, без подробностей!» — крикнул я. «Мы дотягиваем до облаков? Ты можешь шлепнуть хотя бы стрекоз?» Мак кивнул, не обратив внимания на фамильярное сокращение. То ли репутация сработала, то ли Мак прекрасно понимал, что в бою его длинное имя не выговорить. Но ответить он все же не успел. Впереди вдруг вздрогнул воздух, и заколебалось какое-то марево. Мак вцепился в посох и, заорав «Держись!», резко завалился в сторону. Внезапно ощутив, что в этом мире инерция очень даже реальная сила, я шлепнулся на живот, заплетя посох руками и ногами. Одновременно обнаружил, что осы собрались за спиной в компактный рой, и на мои вопли «не было схикки» уже не обращали внимания. Стрекозы, видимо, захватили нужные туманы, и полосатые убийцы, жаждуще подергивающие жалами на брюшках, устремились именно за ними. Стрекот их крыльев слился в единый грозный гул. У меня волосы по всему телу вздыбились, когда я понял, что их штук 300, и они приближаются. Мак кивнул на сияние, мимо которого мы проносились, и удивительно весело для ситуации крикнул. «Стационарная торнадо, гноми! Мы в ловушке!» «Зашибись!» — прокричал я в ответ. «Сколько оно действует?» «Пока не поднимет земляной вал вокруг лагеря!» 10-20 минут!» «Кимберлит твою, ксенолита мать! Значит, наглухо!» Маны еще больше половины, и я продолжал хаотично создавать туманы, от которых уже не было толка. Хотя... Под ногами гулко хлюпнуло, словно великанский сапог наступил на лягушку размером с быка, и позади расцвел зеленый цветок, диаметром 10 метров. «Взрывающиеся ядовитые стрелы!» — крикнул маг. «Кастуй туман! Молись Лаверне!» Рядом вновь пронеслась чудовищная молния, и следующим заклинанием я поперхнулся, вновь оглохнув. Иеронимус же развел ладони и вновь хлопнул. На этот раз целью оказалась оса, причем не ближайшая, а несущаяся далеко вверху, практически самая крайняя. Смысл ее уничтожения стал сразу понятен, когда увидел, как рой собрался кучнее и, резко ускорившись, пронесся над нами. Мак расхохотался. «Отреагировали непредсказуемо! Уничтожь я ближайшую, нас бы уже перехватили. Но что скажешь, гноми? Кажется, настало время нанести эльфам визит. Тут нас через пару минут, если не расстреляют, то закусают. А так продадим жизнь подороже. Что ты там говорил насчет магу нет дела до захватчиков? Великий маг Лазадель Иеронимус Сальдус Гвинидар принимает бой!»